дня, о светлом, о чистом, о бликом в грязи, о дальнем, о близком и о последнем, прости. Последнее, прости. Изумрудная скрижаль.